Энергия масс первого в мире государства рабочих и крестьян была освобождена. Как ее верно направить к цели, к идеалу, к вершинам, которые даже Ленину казались близкими? Как материализовать социализм? Партийная печать полна статей старых и новых теоретиков, дающих советы, указания, как идти дальше, как строить социализм. Все было внове. Часто казалось, достаточно верного лозунга, и дело пойдет. Троцкий в конце 1924 года написал в Кисловодске свои скандальные «Уроки октября». В них он вновь попытался принизить роль других лидеров революции, невольно и Ленина, с тем, чтобы теоретически обосновать свои претензии на лидерство. Троцкий, как отмечалось в статье «Большевика» номер 14 за 1924 год, с позиций летописца перешел в этих уроках на позицию пристрастного прокурора. Он доказывает в очередном томе своих сочинений, где опубликованы уроки октября, что в революции ЦК был прав тогда, когда он был согласен с Троцким, а Ленин не прав тогда, когда не согласен с Троцким. Троцкий писал, что в делах революции бывает течение, которое следует принимать за паводок. Если упустить его, то паводок может не вернуться целое десятилетие. Революция состоялась, потому что, вопреки большинству старого большевизма, во главе ее стали Ленин и Троцкий. Такова была версия нового пророка. Троцкий вновь ставит вопрос о том, что судьбы революции в России в решающей мере будут зависеть от того, в какой последовательности будет происходить революция в разных странах Европы. В своей работе «Перманентная революция» он говорит еще более определенно: завершение социалистической революции в национальных рамках немыслимо. Сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза. Вот только после этого можно всерьез говорить о путях и средствах строительства нового мира. На вопрос, как строить социализм, Троцкий по существу отвечал: с ожидания мировой революции, подталкивания ее. Поэтому теория социализма в отдельной стране, считал Троцкий, поднявшаяся на дрожжах реакции, несовместима с теорией перманентной революции. Только сверхиндустриализация за счет крестьянского сектора, писал Преображенский, поддерживая Троцкого, может дать государству промышленную основу, шансы на социализм. Сталин очень примитивно, поверхностно знал экономику. Однако он видел, в каком тяжелом положении находится страна. Полоса дискуссий и споров, захватившая почти на десятилетие партию, была периодом борьбы не только за определение уровня и характера демократического общества, но и за поиски путей хозяйственного развития. Если бы у Сталина была экономическая проницательность, то он смог бы увидеть в последних статьях Ленина контуры концепции социализма, связанные с необходимостью индустриализации и кооперации страны, крупного подъема культуры широких масс, совершенствования социальных отношений, непреложного развития демократических начал в обществе. Ленинские слова о том, что именно политика НЭПа дает уверенность, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая, Сталиным никогда не были поняты до конца. Первые годы его интересовали экономические воззрения таких людей, как Бухарин, Преображенский, Струмилин, Леонтьев, Брудный –